Глава вторая. Детство среди ахмадеев. Я родился во время утренней молитвы. По нашим религиозным традициям, это доброе предзнаменование. Когда мой отец держал меня на руках, шепча мне на ухо специальную молитву, закрепляющую мое место в мусульманском мире моих предков, он был счастлив. Здесь, в доме своих родителей, как того требовала традиция, его новая жена подарила ему еще одного сына. Мать тоже явно гордилась своей новой ролью женщины, подарившей своему мужу сына, поскольку сыновья в мусульманском обществе ценятся высоко. Очень многие в молитве просят у Бога даровать им сыновей. Мало кто взывает к Богу о даровании дочери. Меня назвали Масуд Ахмад Хан. Ахмад — это второе имя пророка Мухаммеда. От этого имени произошло название нашего сообщества – ахмадийцев, исповедующих вероучение Ахмадия. В таком окружении носить имя Ахмад – большая честь. В Тарнабе, городке на севере Пакистана, в 30 милях от Пешавра, утро 30 ноября 1951 года выдалось прохладным. Родители моей матери были преуспевающими землевладельцами и сдавали свои земли в аренду крестьянам. В качестве арендной платы крестьяне отдавали моему деду часть урожая. К сожалению, мой дед не отличался мудростью и в конце концов потерял все свои земли. Но это уже другая история. Ко времени моего рождения дед был главой большой, человек 25, семьи. У него было несколько дочерей и только один сын. Первые 3-4 года моей жизни прошли в его доме, который в моем детском восприятии представлялся огромным. Он, как и другие дома в этой местности, был построен из саманного кирпича, и внутри было прохладно. В нем было 10-15 комнат, окружающих внутренний двор. Широкая веранда, увитая виноградными лозами, защищала в жаркую погоду комнаты от солнца. Мне было очень грустно покидать этот чудесный дом. В последний раз я приезжал туда с родителями, когда мне было 7 лет. Мой дедушка, как многие богатые землевладельцы в то время, имел свою частную мечеть. Это можно встретить и сейчас. 5 раз в день с ее минарета звучал адхан, призыв на молитву. Мы прекращали все свои дела и обращались к Богу. Аллах о Акбар! Аллах о Акбар! Бог велик! Бог велик! Ашхада Анна Мухаммада Расуллах! Я свидетельствую, что Мухаммед — посланец Бога. Придите на молитву. Никто не достоин поклонения, кроме Аллаха. Голос Муаддина, созывающего правоверных мусульман на молитву, эхом отдавался в тихом и прохладном утреннем воздухе. Казалось, эхо повторяет его снова и снова. Для ребенка это был весьма уютный мир. Окруженный любовью своей большой семьи, я чувствовал себя в безопасности. Как любой рожденный в мусульманской стране ребенок, первые годы жизни я провел преимущественно в женском окружении. Только позже мужчины стали играть в моей жизни какую-то роль. Отец часто отсутствовал. Казалось, что он все время путешествовал. Но никто не знал, куда он уезжал. И хотя я его любил, в детстве он не занимал значительного места в моей жизни. Мой отец родился в Афганистане. Его семья занимала важное положение в деревне. Мой дед со стороны отца был там религиозным лидером. Он умер, когда моему отцу было всего несколько месяцев. Вскоре умерла и бабушка. Несколько лет отец жил в той же деревне с братом матери, моим двоюродным дедом. Но когда ему исполнилось 13 лет, случилось нечто такое, что совершенно изменило его жизнь. Мой дед после смерти оставил сыну довольно большое земельное наследство, попечителем которого стал дядя. Когда мальчик подрос, к нему однажды пришли какие-то люди и сказали, что дядя собирается убить его, чтобы завладеть наследством. Мой отец был очень напуган. Однако только через 2 года решился бежать. Он пришел в Квету, большой город недалеко от юго-восточной границы Афганистана. Потом Квета перешла к Индии. А после раздела 1947 года стала частью Пакистана. Там мой отец встретил одного доброго человека, миссионера секты Ахмадии, который пожалел его и взял в свой дом. Через какое-то время отец женился на дочери этого доброго человека, и у них родилось несколько детей. В 1935 году в Квете однажды ночью произошло сильнейшее землетрясение. Город был разрушен. Погибло около 60 тысяч человек. Среди них жена моего отца и, по крайней мере, двое его детей. Отца спасло то, что когда дом стал рушиться, он оказался прикрытым дверью, которая защитила его от падающих обломков. Благодаря этому я сейчас живу. Когда я родился, мой отец служил телохранителем у калифа, руководителя исламской секты Ахмадии. Это, однако, не являлось единственным источником его доходов. Он перепробовал множество разных занятий. Одно время он был владельцем небольшого магазина электротоваров. Потом открыл свою обувную фабрику. Этому он научился в Квете, поскольку ахмадийские миссионеры были обязаны учиться этому ремеслу. Приятели иногда дразнили меня, называя сыном сапожника. Ахмадия, как они себя называют, насчитывает около 12 миллионов человек. Большинство из них живет в Пакистане, хотя есть довольно значительные по размеру общины и в других местах, куда ахмадийские миссионеры занесли учение основателей секты Мирзы Гулама Ахмада, в частности, в Западной Африке и Юго-Восточной Азии. Гулам Ахмад родился примерно в 1835 году в Кадиане, городе в Индии, в 70 милях от Лахора к востоку, от нынешней границы с Пакистаном. Он был очень благочестивым мусульманином и страстно желал видеть ислам наполненным новой жизнью. В 1880-х годах его стали посещать видения, и он начал утверждать, что является обещанным мессией, о котором пророчествуют священные книги большинства мировых религий, включая Библию, священную книгу христиан. Он заявил, что пришел в духе и силе Иисуса Христа, пророка Исы. Однако, несмотря на это, не испытывал особого уважения к христианам, последователям Иисуса Христа. Вероучение Ахмади по всем основным вопросам, за исключением двух, совпадает с учением ортодоксальных мусульман. Первое различие заключается в том, что мусульмане верят, что Мухаммад был последним и величайшим из пророков, в то время как ахмадийцы утверждают, что Гуламу Ахмаду должно было отведено быть место мессии-вождя, и что без этого вероучение не будет полным. Второе состоит в том, что ортодоксальные мусульмане верят, что Иисус не умер на кресте, но что Он вознесся на небеса. Ахмадийцы идут в этом вопросе дальше. Они утверждают, что Он умер в Кашмире, где сегодня можно видеть его могилу. Гулам Ахмад учил, что Иисус был распят, но перед смертью снят с креста, а затем оживлен с помощью специальной мази, после чего отправился в Кашмир, где и умер в возрасте 120 лет. Именно эти доктрины Ахмадия стали для меня путеводителем во время моих поисков истины. После смерти Гулама Ахмада среди его последователей возникли разногласия. Одни говорили, что он просто муджаджид, реформатор, пришедший для того, чтобы очистить ислам. Другие были уверены, что он пророк, истинный мессия, обещанный Махди, вождь. В 1914 году, через 6 лет после смерти Гулама Ахмада, произошел открытый раскол. Сторонники второй точки зрения, которых было большинство, назвали сына Гулама Ахмада Башир-уддина, вторым калифом, и обосновались на родине Гулама Ахмада, в Кадиане. Это была многочисленная группировка, которую стали называть партией Кадиане. Их противники бежали в Лахор, теперь второй по величине город Пакистана, и стали известны как партия Лахор. Мой отец духом и сердцем принадлежал Кадиане. Он приехал в Кадиан после смерти своей первой жены. Насколько я знаю, в 40-х годах он еще, по крайней мере, дважды женился. Когда в 1947 году Индия получила независимость и от нее отделился Пакистан, мой отец, как и многие другие ахмадийцы, перебрался в Лахор, чтобы жить в Пакистане. Будучи мусульманинами, они опасались оставаться в Индии. И в самом деле, 1000 мусульман были убиты при попытке бежать в Пакистан. Но Бог снова сохранил моего отца. К 1950 году, когда отец женился на моей матери, он уже имел большую семью. Вероятно, это являлось главной заботой в жизни отца. Он, казалось, все время надеялся, что новая женитьба изменит его судьбу, и он, наконец, станет богатым. Но этого так и не случилось. Ребенком я, конечно, ничего этого не знал. Когда мне было лет 10, мы приехали в Барабах, ставший к тому времени главным центром ахмадийцев из партии Кадиани. Рабвах был новым городом, основанным в 1951 году, и влияние Кадиани в нем было настолько сильным, что до 1974 года люди, не принадлежавшие к Ахмадии, вообще не могли жить там. В этом городе я вырос. С самого начала мое образование основывалось на Коране. Мусульмане считают делом чести учить святую книгу наизусть. К 10 годам я знал наизусть длинные отрывки из Корана. Все мусульманские дети изучают Коран на арабском, поскольку считается, что именно на этом языке Коран был дан Мухаммеду. Родным же языком для меня был урду. Священными книгами мусульман являются Тора, Закон, Забур, Псалмы, Инжил, Евангелие и Коран. Сюжеты из этих книг знакомы мне с самого раннего возраста. Ной и Авраам были как бы моими старыми друзьями. Вся наша жизнь была подчинена строгому распорядку обязательных ежедневных молитв. Это дисциплинировало меня и сделало веру важнейшей частью моей жизни. Я верю в Бога, я верю в Его пророков, я верю в Его ангелов, я верю в Его книги, я верю в судный день. Я благодарю Бога, который есть Бог Вселенной. Он велик и милосерден к нам. Он будет судить нас в судный день. Укажи нам путь, по которому шли люди, благословенные Тобой, о Господь. Не дай нам сбиться с пути и стать неверными. О Господь, прими эту молитву. Аминь. По вечерам я обычно молился с матерью или даже с отцом. Я был еще мал, поэтому молился у себя в комнате или в комнате родителей. «Мама, я хочу спать. Пора молиться». «Хорошо, сынок, я послушаю твою молитву», — отвечала мама. Иногда, приходя для молитвы в комнату родителей, я видел, что они ссорятся. Чаще всего причиной этому были финансовые проблемы, а также частые отлучки отца. Однажды вечером, услышав, как родители ссорятся из-за других жен моего отца, я подумал: когда я вырасту, у меня будет только одна жена. Молитвы по часам расписывали нашу жизнь. Каждое утро еще до рассвета нас призывали обратиться к Аллаху. Потом зухр, полуденная молитва, прерывала течение дня с его обыденными заботами. А за час до захода солнца нас снова звали на молитву. Как только садилось солнце, мы молились еще раз. И последняя за день молитва читалась примерно в 8 часов вечера. Ее время было определено не так строго, как время других молитв. Одна вещь с самого раннего возраста смущала меня во время молитвы. Лет в 10 я наконец осознал, что же меня смущает. Меня учили, молясь перед сном, просить у Бога благословения для Мухаммеда. «О Бог, благослови Мухаммеда и потомков его». Но, думал я, если Мухаммед сам является благословением для всего мира, почему же мы просим Бога благословить его? Даже в юном возрасте это очень смущало меня, поскольку я не видел в этом смысла. другом месте молитвы, упоминая Мухаммеда, мы добавляли: «на котором да будет мир». «Значит, — размышлял я, — он не имеет мира, раз мы просим об этом для него». «А если даже он не имеет мира, тогда кто же может иметь Божий мир?» Я был совершенно сбит с толку. Заучив наизусть много из Корана, я стал проводить больше времени в мечети Ахмадия, прислушиваясь к разговорам старших. Я хотел узнать, чем мы, община Ахмадия, отличаемся от других мусульман. К тому времени я уже убедился в существовании этих отличий. В соседней деревне, где жили ортодоксальные мусульмане, мы с друзьями часто слышали: «Убирайтесь отсюда, мирзан! Неверные! Нечистые!» Неудивительно, что мы старались жить только в пределах общины. Здесь мы были в безопасности. Наш город Рабвах расположен на реке северо-западнее Лахора. Мой отец очень любил реку и часто уходил на рыбалку. Думаю, для него это был способ хоть на время убежать от проблем и неприятностей. Я видел, как он уходит, широко шагая в высоких сапогах, в темной свободной одежде, на которой меньше заметны пыль и грязь. Он пропадал на реке часами. О чем он думал в это время? Возникали ли у него те же сомнения, что и у меня? Этого я не мог узнать, потому что в Пакистане не принято, чтобы отец делился с сыном такими мыслями. Однажды, когда мне было 10 лет, я сидел в мечети и слушал, как обычно, беседу мужчин с учителем. Разговор коснулся силы молитвы, как раз того, чем я очень интересовался. Дело происходило как раз после зухра. Я слышал, как один из мужчин сказал: «Если человек, стоящий на берегу реки, верит в калиму, название молитвы, он сможет перейти реку по воде, как посуху». Мое сердце забилось сильнее. Неужели молитва действительно позволяет делать такое? Как и все мусульмане, я знал калиму с раннего детства. Я тихонько встал и незаметно выскользнул из мечети. Я поспешил к реке, которая находилась примерно в 1,5 километрах от мечети. Запыхавшись от бега, я остановился на берегу и окинул взглядом реку, спокойно текущую у моих ног. На реке виднелись несколько лодок с рыбаками из соседних деревень. Но они были далеко от меня. Я посмотрел вокруг. Никого не было видно. Во весь голос я повторил священные слова калимы: «Во имя Аллаха, Великого и Милосердного, верую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед – пророк его». На мне была серая школьная форма, состоящая из шальвар и камиза, длинной мешковатой рубахи. Я было задумался, нужно ли мне снимать одежду, но уже вспомнил, что я собираюсь идти по воде, а не купаться в ней. Подумав, я все-таки снял с ног сандалии. Робко и неуверенно я шагнул в воду. Моя решимость стала пропадать, когда я почувствовал, что она не стала твердой, как берег. Но я, не рассуждая, ринулся вперед, в реку. Вода доходила мне до колен. Я еще раз прочитал калиму и продолжал шагать, думая, что скоро молитва подействует, и я пойду по поверхности воды. Внезапно, сделав шаг, я почувствовал, что дно реки ушло из-под моих ног, и я не могу остановиться. Я плюхнулся в воду. Ужас сдавил мне горло. Я не умел плавать. Я понял, что тону, и в отчаянии закричал. О, с какой радостью я почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили меня. Каким-то чудом рыбаки все-таки услышали мои крики и приплыли, чтобы спасти меня. Когда меня втащили в лодку, я плакал от страха и обиды. После того, как я немного успокоился, один из них спросил меня: «Что за странные вещи ты вытворяешь? Зачем ты полез в воду в одежде?» Вспомнив о том, как близок я был к смерти, я снова заплакал. К тому же я был очень испуган и решил, что будет лучше сказать им правду. Не смея взглянуть на рыбаков, я признался. Я подумал, что если с верой прочитаю Калиму, то смогу пройти по воде. Это звучало очень неправдоподобно. Что подумают эти люди? Они уставились на меня в удивлении. Потом один из них засмеялся громким недобрым смехом. «Ах, ты сын неверного! Твой отец неверный и мать твоя неверная. Вся твоя семья язычники. Где они, Мирзан? Как можешь ты, нечистый, верить, что Бог услышит тебя? Ты в самом деле думаешь, что можешь прочитать священную Калиму и пересечь реку Посуху? Убирайся отсюда, неверный, и скажи своим родным, чтобы они сначала стали мусульманами, а уж потом вернись и попробуй еще раз. Убирайся, или утоплю тебя». Он выглядел так угрожающе, что я пришел в ужас. Как только лодка приблизилась к берегу, я выскользнул из нее, вскрапывался на берег и помчался к деревне. Мне было стыдно, и теперь, оправившись от страха, я испытывал сильный гнев на Бога за то, что Он не ответил на мою молитву. Мысль об этом жгла меня, пока я бежал домой. Без сандалий ноги мои были в ссадинах. Кроме того, я знал, что отец придет в ярость, когда узнает, что я их потерял. К тому времени моя одежда уже высохла. Но как же я объясню пропажу обуви? Мне было страшно и одиноко. Все произошло так, как я и предполагал. Как только я добрался до дома, мать набросилась на меня. «Где ты был, Масуд? Почему ты ушел так надолго?» Я ничего не мог ей ответить, и она сильно побила меня. Когда отец вернулся домой, она рассказала ему о моем отсутствии, и он начал кричать на меня. До сих пор помню, как, услышав его громкий сердитый голос, я потерял контроль над собой. Пятна на моей одежде были как пятна на душе. Поэтому я рассказал им всю историю. Сестра и мать посмеялись над моим рассказом. Однако отец смотрел на меня очень серьезно, когда сквозь слезы я говорил ему. «Но, папа, ведь мы мусульмане, правда? Почему они зовут нас язычниками? Язычники были во времена пророка Мухаммеда. Коран говорит, что не мешали ему. Мы же не такие. Мы верим в Коран и молимся 5 раз в день. Почему же тот человек сказал, что мы язычники?» Я рыдал, а мой отец молча смотрел на меня. Не получив ответа, я набрался храбрости и сказал: «Я хотел бы сам разобраться, папа. Мне надо почитать об этом и изучить все это». Отец выглядел растерянным. Наконец он сказал: «Ты еще слишком мал, Масуд. Когда подрастешь, то научишься разбираться в этих вопросах. Завтра я поговорю с твоим учителем. А теперь пойдем, пора спать». Он говорил безо всякого зла. Но в ту ночь я мог думать только об одном. Отец пожалуется моему учителю, Мухаммеду Измаилу, и тот будет бить меня. Я пошел спать совершенно растерянным. Я всегда был послушным мальчиком, и это происшествие сильно расстроило меня. Слово «язычник» звенело у меня в ушах. Острые шипы страха вонзились в меня при мысли о гневе учителя. Я повторил все молитвы, которые знал. Но больше всего меня мучил не страх, а гнев. Гнев на Аллаха. Почему он покинул меня? Почему не ответил на молитву? Может быть, меня обманывают? «О, Аллах!» — сказал я ему насмешливо. «Ты, наверное, не понимаешь никаких языков, кроме арабского, и поэтому ты не слушаешь молитву на урду или пушту. Поэтому ты не понял, что я хотел сделать. Или ты не захотел слушать меня? Ты сердишься на меня, как мои родители?» Я повернулся лицом к стене и оплакивал несбывшиеся мечты. Именно этой ночью во сне я вышел на перекресток. Я заблудился. Мой отец обнял меня, утешил и привел домой. До 1972 года, когда все школы ахмадийцев были национализированы и включены в систему школ Пакистана, последователи Ахмадия предпочитали и в образовании, следовать традициям своего вероучения. Ребенком я ходил в школу Ахмадии. Я любил школу и очень уважал Мирзу Мухаммеда Исмаила, моего учителя. Мухаммед Исмаил был старик с длинной белой бородой. Большинство ахмадийцев, как мой отец, носят небольшие аккуратные бородки. А у Мухаммеда Исмаила борода спускалась на грудь. Он был весьма болезненным и имел в Раввахе репутацию любителя чтения, так как у него было много книг. Это был образованный человек с широкими познаниями в исламе. Вероятно, бывали времена, когда ученики казались ему сущим наказанием. На следующий день после попытки ходить по воде я сидел в классе, испуганный и взволнованный. Что сказал отец Мухаммеду Исмаилу? Как обычно, учитель провел перекличку и, отметив, что все ученики присутствуют, велел мне выйти вперед. «Масуд, твой отец жалуется на тебя. Ты должен говорить своим родителям, когда куда-нибудь уходишь. Что было бы с ними, если бы ты утонул? Будь внимательнее в следующий раз». Сказав это, он отпустил меня. Я пробормотал слова благодарности, но продолжал стоять перед ним, так как хотел рассказать ему о своем сне. Наконец он сказал: «В чем дело, Масуд?» «Учитель», — ответил я, — «я видел сон этой ночью». Он посмотрел на меня задумчиво. «Сон?» — произнес он тихо, как будто обращаясь к самому себе. «И ты тоже?» Я затрепетал от восторга. «Он тоже видел сон!» Старик говорил: «Возможно ли это?» Но он продолжал: «Что же ты видел, сын мой?» Он отвел меня в сторону, и я рассказал ему мой сон. Он впал в глубокую задумчивость. Потом сказал: «Масуд, никому не говори об этом. Понимаешь?» Я послушно кивнул. Мое сердце ликовало. Хотя я и не понимал, как именно, но чувствовал, что Аллах заботился обо мне. Несмотря на вчерашний фиаско, несмотря на наказание и слезы, Он был здесь, Он заботился обо мне.